«Дядя Кузя, наша армия отступает, но лица у солдат не грустные, а веселые!» «Они знают, что идти осталось совсем немного. Уже завтра обе наши армии наконец-то соединятся и вместе пойдут в бой!» Об этом мечтали и простые солдаты, и их командиры, офицеры. А вот среди высшего командования, генералов, шли споры. Багратион и большинство других военачальников рвались в бой. Осторожный Барклай де Толли считал, что время для сражения еще не настало. Но он подчинился решению большинства. Наши войска развернулись и двинулись навстречу наполеоновской армии. «Дядя Кузя, скорее настраивай времяскок, а то мы пропустим самый важный бой!» «Чевостик, генерального сражения не будет. Наполеон перехитрил наших генералов. Они снова разделились на две армии и двинулись ему навстречу по двум дорогам. А он перебросил все свои войска на третью, ведущую к Смоленску. Если бы замысел Наполеона удался, путь на Москву, столицу России, оказался бы открытым, а его армия могла бы нанести нашей удар в спину, или, как говорят военные, в тыл». «Дядя Кузя, что же будет? Я боюсь». «Чевостик, запомни, страх – плохой помощник. Когда опасность близко, нужно действовать смело и не терять голову. Именно так вели себя солдаты корпуса генерал-майора Неверовского. Они двигались от Смоленска по той самой дороге, по которой к Смоленску шла вся армия Наполеона. Противники встретились 2 августа, недалеко от городка по имени Красный». «Нам обязательно надо туда попасть! Обещаю не бояться и не терять голову!» «Тогда вперед!»